Глава 14. Деликатное дело для судьи. Перед тем, как возвращаться в гостиную и расспрашивать членов семьи, сэр Роберт наконец рассказал об убийстве прислуги. К тому моменту все строили такие предположения, что правду восприняли скорее с облегчением. Услышав, что камердинер мистера Кэстреля задержан для допроса, все уверили друг друга, что брокер был паршивой овцой. Взгляд у него был недобрый, это каждый замечал. «Только подумай об этом», — сказала Доркас Моллидейл. «Он сидел рядом с нами весь вечер, с кровью на руках, а мы ничего и не подозревали». Но Молли лишь горько плакала и потому ничего не ответила. Вернулся осмотревший оружейную Трэвис и доложил, что ни одного ножа не пропало и ни на одном нет следов того, что его недавно брали и пускали в дело. Джулиан испытал огромное облегчение. Любой намек на то, что жертва была убита чем-то из оружейной, бросал на брокера еще более мрачную тень. К сожалению, отсутствие такого доказательства не клонило чашу весов в пользу его слуги. Как осознал Джулиан, доказать невиновность куда сложнее, чем вину. Сэр Роберт велел Трэвису перенести тело девушки вниз, в небольшую комнату, куда слуги смогут заходить по одному. Дворецкий и миссис Кокс должны будут наблюдать за прислугой и сообщить хозяину, если кто-то опознает жертву. Комнату Джулиана заперли до завтра. Потом в утреннем свете предстоит провести более тщательный обыск. Кэстрелю, конечно же, пришлось перебраться в другую комнату. Он спросил сэра Роберта, нельзя ли занять одну из соседних гостевых комнат. И тот согласился. «Черт возьми, что вы задумали?» Макгрегор очень хотел это знать. «Хотел бы я продвинуться так далеко, чтобы что-то задумывать. Это просто предчувствие. Думаю, если мы сможем ответить на вопрос, почему здесь, то ответим и на кто, и зачем». «Вы хотите сказать? Вы ждете, что мы будем давать отчет о том, что делали во время убийства? А этот человек будет все записывать?» И леди Тарлтон указала затянутой в элегантную перчатку пальцем на Роулинсон. Но тот наклонил голову и сделал вид, что поглощен своими бумагами. «Я собираю сведения от каждого, кто был в Беллигарде или поблизости в то время, когда девушка была убита», — подтвердил сэр Роберт. «В случае со всеми присутствующими это скорее формальность. Но если я воздержусь от расспросов в знак уважения к вашему происхождению, положению в обществе или характеру, в этом можно будет усмотреть совершенно бесчестные мотивы. Уверен, вы не хотите, чтобы я боялся задавать членам своей семьи те же вопросы, которые уже задавал прислуги?» «Но нет никаких причин так нас унижать», — возразила леди Тарлтон. «Когда совершенно очевидно, кто был убийцей, то существо, что привез с собой этот мистер Кэстрель. А что иначе он делал вооруженный и почему лгал об этом?» «Признаю, некоторые обстоятельства вынуждают подозревать слугу мистера Кэстреля. Но до тех пор, пока мы не найдем доказательств, расследование будет продолжаться. Как бы это ни было бы мне неприятно, я должен узнать, что каждый из вас делал и где был между 16:30 и без 6:20 сегодня. Скажу прямо, если вы не будете добры отвечать на мои вопросы, мне придется передать это расследование другому судье, чья беспристрастность не будет ставиться под сомнение». Конечно же, этого никто не хотел из Фонклеров. Джулиан видел это в тревожном молчании, что последовало за словами сэра Роберта. Испугались ли они того, что посторонний может наткнуться на ту тайну, благодаря которой Крэддок держит их в руках? Или у них есть более зловещие причины бояться настоящего и беспристрастного расследования? Хью встал. «Если вы позволите, сэр, я бы хотел дать отчет первым». Мать тепло улыбнулась ему. Улыбка сэра Роберта была более сдержанной, но в глазах читалась гордость и одобрение. «Пожалуйста, говори». «На самом деле я не так и много могу рассказать. Мы с мистером Кэстрелем поехали на прогулку, должно быть, около 16:30. Я показывал ему парк и образцовые фермы. Мы вернулись домой без 5 или без 6:10, не раньше. Мне продолжать? Ты не рассказал о том, где был в 6, когда мистер Кэстрель нашел тело. Скажи, вы с мистером Кэстрелем были вместе все время, когда вы прогуливались?» «Да, я уверен». «Ты не замечал никаких незнакомцев Ничего необычного в окрестностях нет, сэр. И что произошло, когда вы вернулись? Майкл нас пустил, и мы прошли в холл. Там сказали друг другу пару вежливых слов о том, как нам понравилась прогулка, ну или нечто вроде этого. А потом мистер Кэстрель пошел наверх. Я остался в холле, а потом спустилась мисс Крэддок и спросила... «О, дьявол!» – подумал он. «Я не хочу говорить, что она спрашивала о Кэстреле. Это прозвучит ужасно смешно и поставит ее в неловкое положение. Ведь убийство совершено в комнате Кэстреля. Она спросила о том, как прошла поездка». Неловко закончил он. Мот уставилась на него. «Почему он скрывает, что она искала мистера Кэстреля? Он думает, что видеться с ним было неправильно с ее стороны? Это очень-очень несправедливо. Разве у нее в Беллигарде есть иные друзья?» Сам Хью никогда не доверял ей и не просил довериться ему. Внезапно Мот поняла, что сэр Роберт обращается к ней. «Мисс Крэддок, не будете ли вы добры продолжить?» Она неуверенно поднялась, чувствуя тяжелый пристальный взгляд отца. Мот казалось, что она стоит под ярким и испепеляющим светом. Голосом столь тихим, что сэру Роберту пришлось несколько раз просить ее повторить, она описала пикник с мисс Причард и... дочерьми Фонклеров. «Мы вернулись домой примерно без четверти шесть, и я пошла к себе переодеться к ужину». «Почему вы спустились вниз примерно 10 или 15 минутами позже, когда мой сын встретил вас в холле? Я подумала, что забыла там зонтик от солнца. Но это было не так. Я глупо ошиблась. Он все время был у меня в комнате». Мот подумала: «Теперь я лгу ради отца и ради того, чтобы не противоречить лжи Хью. Я и сама не знаю, почему я готова на нечто столь неправильное ради них обоих». А Хью подумал, как же ловко она подыграла мне, когда я дал ей возможность скрыть то, что она искала Кэстреля. Если бы в ее чувствах к нему не было ничего предосудительного, неужели она бы сразу не признала, что искала его? Джулиан подумал: «Проклятие, это невыносимо. Каждый из этих чертовски невиновных людей что-то скрывает, и никто не скажет, имеет это касательство к убийству или просто их романтическая ерунда». «Могу я быть следующей?» – предложила леди Фонклер. Она улыбнулась мужу, в ее темных глазах читалась уверенность у Роберта. «Все время, о котором мы говорим, я была в оранжерее. Я ухаживала за цветами, шила и слушала, как ты читаешь мне слух. Я не видела никаких незнакомцев и не заметила ничего необычного». «Один раз», — напомнил сэр Роберт, — «я выходила из комнаты». Она впервые отвела взгляд. «Да-да, это правда. Я думаю, ты пошел в библиотеку за книгой. Стихами Поупа». Через несколько минут с веранды вошла Изабель. Это было 6:20. Я запомнила, потому что она сама спросила меня, сколько времени. «Ты вернулся через 5 или 10 минут после этого. Ты выходил не больше, чем на 15 минут». «Спасибо, дорогая. Изабель, ты продолжишь?» Изабель изящно поднялась на ноги. «Я была в саду, в своей любимой розовой беседке. Не могу вспомнить точно, когда я туда пошла, но это было ближе к 3, чем к 4 пополудни. Я взяла альбом, пенал, чтобы набросать эскиз туфель для мисс Крэддок. Я хотела вышить их для нее, сделать подарок к свадьбе. Закончив с этим, я подумала, что уже время переодеваться к ужину, так что вернулась в дом через оранжерею. Тетя Сесилия была там. Я спросила ее, который час, и она ответила: 5:25. Я поблагодарила ее и поднялась наверх. Я хотела найти мисс Крэддок и показать свои наброски, так что пошла в ее комнату и постучала, но ее там не было. Так что я отправилась к себе и снова села за наброски. Потом позвонила горничной и оделась к ужину». «Мисс Фонклер, если вы прошли с 1-го этажа нового крыла в комнату мисс Крэддок, что расположена в главном доме, вы должны были пройти по коридору, что ведет в мою комнату», — заметил Джулиан. «Я не прошла его целиком, только до поворота налево, что вел к комнате мисс Крэддок». Джулиан мысленно представил ее путь. Его комната была в конце коридора. Изабель подошла к коридору с противоположной стороны. Тогда ей нужно было пройти мимо пары-тройки дверей и повернуть налево. Стоит ли надеяться, что она могла что-то видеть и слышать в те несколько мгновений, что занял у нее путь до поворота? Конечно, когда она вернулась домой в 6:20, убийца мог уже давно расправиться с жертвой и сбежать. Но все же... Похоже, сэра Роберта посетили те же мысли. Ты была поблизости от комнаты мистера Кестреля во время убийства или чуть позже. Я не хочу пугать тебя этим, просто напоминаю, что все, что ты тогда видела, может оказаться очень важным». Изабель призадумалась. «Нет, боюсь, я ничего не видела. Я шагала быстро и была погружена в свои мысли. Узнав, что в комнате мисс Крэддок нет, я пошла в свою. Я не задерживалась и не оглядывалась. Все вокруг выглядело как обычно». «И ты не слышала ничего странного?» «Нет, дядя Роберт, ничего. Если ты в то вспомнишь что-нибудь, ну, любую подробность, даже самую мелкую, что-нибудь странное, пожалуйста, сообщи мне». «Да». «Джеффри?» Сэр Роберт повернулся к брату. «Боюсь, я немного могу рассказать. На фоне рассказа Изабель мой скучноват. Я поехал прокатиться, вернуться после 6 и пошел переодеваться. Вот и все». Сэр Роберт не спускал с полковника испытующего взгляда. «Ну, Джеффри забеспокоился, что ты еще хочешь знать? Слуги говорят, что ты отправился проехаться только после 5. Чтобы получить полную картину, я должен попросить тебя рассказать, где ты был между 4:30 и 5 часами». «Бога ради, Роберт, мы дошли до того, что ты расспрашиваешь слуг обо мне у меня за спиной?» «Я расспрашиваю слуг обо всех, кто приходил и уходил сегодня днем. А теперь не будешь ли ты так добр, чтобы рассказать?» «Я был у себя в комнате, ты доволен?» «Сидел, ничего не делал, а потом одел сапоги и вышел». «Твой слуга помогал тебе одевать сапоги?» «Боже мой, тебе нужен свидетель?» «Нет, он ужинал. Я решил его не дергать. Уж, наверное, я в состоянии сам натянуть сапоги». Он откинулся на спинку стула. «Боюсь, я не запомнил, какой надел первым. Прошу прощения». Сэр Роберт сохранял спокойствие. Джулиан не сразу понял, что тот просто пытается справиться со своим голосом. Наконец у него получилось. «Слуги думают, что ты был чем-то обеспокоен, когда выезжал». «Обеспокоен я был не мертвой женщиной в комнате Кестреля. А я и не говорю, что это так. Я лишь пытаюсь составить полную картину. Ну что ж, мне нечего добавить». «Очень хорошо. Кэтрин, могу я попросить выступить тебя?» «Ну, разумеется, поскольку все здесь оказались готовы пройти через это бессмысленное унижение, и мне не пристало ускользать от своей доли. Меня утешает только то, что рассказ мой будет короток. Я не покидала своих комнат, спальни и будуара вскоре после обеда и до самого ужина. Моя горничная помогла мне переодеться после 6. Все остальное время я была одна». «Могу я спросить, что ты делала все это время?» «Я считаю этот вопрос оскорбительным, но думаю, что обязана отвечать. Я вышивала. Ты хочешь узнать что-то еще?» «Нет, этого достаточно. Спасибо. Гей?» «Между 4:30 и 5:30 я спал. Потом проснулся, позвонил камердинеру и переоделся к ужину. Я спустился вниз где-то между 6:30 и 7. «Ты спал у себя в комнате?» «Да, сэр». «Днем я страшно вымотался. Был на ногах прошлой ночью, потому что рано встал и ездил на эту ярмарку. Мне было нечего больше делать, так что я вздремнул пару часов. Полко, мой отец подтвердит. Я видел его прямо перед тем, как пойти к себе в комнату». Джеффри кивнул. «Я спросил Гея, не хочет ли он сыграть в пикет. А он ответил, что его клонит сон, и лучше он поднимется наверх и вздремнет». «Когда это было?» «Я точно не помню. Прямо перед тем, как я пошел спать», — помог ему Гей. 4:30. «А где вы говорили об этом?» «Я нашел Гея в библиотеке», — сказал Джеффри. «Он ушел, а я остался». «После этого вы виделись друг с другом до ужина?» «Мы и не могли», — ответил полковник. «Я же говорил дяде, я спал», — добавил Гей. «Мистер Крэддок, остаетесь вы. Не будете ли вы добры?» «Днем я выезжал, чтобы дать лошадям размяться. Когда я вернулся, до ужина было еще далеко. Не то 5:30, не то 6:45. Я отдал лошадь конюху и решил пройтись. Я вернулся в 6:20, я помню, потому что посмотрел на свои часы. Потом поднялся к себе и переоделся, вот и все». «И все это время вы были одни?» «Да». «Куда вы ходили пройтись?» «По угодьям. Там есть небольшая поляна, которую я хотел увидеть еще раз». Леди Тарлтон резко обернулась к Крэддоку и впилась в него горящими глазами. Но он даже не взглянул на нее. Сэр Роберт этой реакции не заметил. «Вас видел кто-нибудь во время прогулки?» – спросил он Крэдека. «Нет». «Майкл сказал, что впустил вас через парадную дверь примерно в 6:20». «Так и есть». «Вы встретили кого-нибудь по пути в свою комнату?» «Нет». «И никто не видел меня, насколько я знаю. Ко мне поднялся камердинер, помог мне переодеться, но это было уже 6:00. Так что мне нет того, что адвокаты называют алиби. Так что же, кто из нас убийца?»